Подобный исход нарушил равновесие, поэтому ордену джедаев пришлось покинуть планету Тайтан, где начали бушевать разрушительные шторма, да и война с Раката также принесла множество разрушений. Через время от ордена джедаев отделились темные джедаи и основали орден ситхов, что восстановило равновесие в силе. Сейчас орден джедаев базируется на Корусанте, но 3500 лет назад храм на этой планете был разорен ситхами, из-за чего джедаи вновь вернулись на Тайтан, который, по прошествии 20000 лет, пришел в равновесие. Однако через время равновесие вновь было нарушено из-за войны, так что джедаи вновь покинули эту планету и вернулись на Корусант. Джедаи, тьму отринувшие, основателями ордена джедаев стали, отметил Грандмастер, и этим нарушили равновесие в силе, так же, как и ситхи, отринувшие свет, также отметил я. Напомни мне, как звучит кодекс джедаи. Стар я стал, память меня уже подводит, попросил Йода. Нет невежества, есть знание, нет страха, есть могущество. Я, сердце силы, я, путеводный огонь света, я, таинство тьмы, в равновесии с хаосом и гармонией, бессмертный в силе. Произнес я мантру джедаи, что не отказывались ни от эмоций, ни от страстей, а также владели, как темной стороной силы, так и светлой. Во время медитации я использую именно эту мантру. Хаймэм, хорошо, теперь слова твои уверенно звучат и наполнены силой. Но у джедаев была веская причина от мантры отказаться этой, сказал глава ордена джедаев. Ну и избавило это в итоге галактику от тьмы? Нет. Отказ от мантры джедаи склонил баланс силы в сторону света, но вселенная стремится к равновесию, и как противовес джедаям появились ситхи, погрязшие во тьме, что привело силу к балансу временному. Джедаи уничтожают ситхов, они возрождаются и наносят удар, уничтожая джедаев, но они возрождаются и наносят удар, уничтожая ситхов. Но они возрождаются. Сколько раз это происходило за всю историю галактики, а теперь ситхи вновь возродились и готовят новый удар. Да над галактикой тьма сгущается. С тобой, юный Скайуокер, еще пообщаемся мы о равновесии силы. А сейчас нужно мне подумать о словах твоих. Ушел задумчивый Йода из зала. Молча посмотрел я вслед этому зеленому морщинистому старому карлику. Знаешь, мало кто осмелится говорить в лицо Грандмастеру то, что говоришь ты, Энакин, отметила Шаакти. А чего мне бояться, что меня изгонит? ПФФ, будто меня тут что-то держит, ответил я. Вообще, в ордене джедаев были приверженцы так называемого потенциума, они верили, что у силы нет ни темной, ни светлой стороны, их учения гласили, что есть лишь единая сила, и именно адепт решает, как ее использовать, для добра или зла. Последователи потенциума не делили техники силы на светлые и темные. Главное было то, для какой цели они применяются, благой или злой. В общем, где-то сотню лет назад всех приверженцев потенциума изгнали из ордена джедаев, так как их учения подвергали джедаев падению на темную сторону. В ордене также есть так называемые серые джедаи, это те, кто балансирует на грани между светлой и темной сторонами, они стремятся к независимым действиям, не следуют кодексу и не слушают приказы совета. Сами эти серые джедаи появились около 4000 лет назад, когда совет, для укрепления и централизации власти, пересмотрел кодекс и создал его современный вид, а серые джедаи же оставались верны изначальному кодексу и фактически являются теми самыми джедаи, которые считали, что у совета нет власти менять основы ордена. Как раз серые джедаи были против запрета на создание семьи, против введения возрастного ограничения на принятие новых учеников, а также против полного запрета на использование техник темной стороны. За 4000 лет серых джедаев становилось все меньше, но и сейчас они существуют. Серые джедаи имеют ярко выраженную индивидуальность и независимость, а еще часто противостоят решению совета. Того же Квай-Гон Джина считают серым джедаем, поэтому совет и не захотел, чтобы он становился моим учителем. Сейчас серые джедаи считаются опасными, но полезными членами ордена, если придерживаются определенных рамок и не переходят на темную сторону, становясь темными джедаями. Когда Йода ушел, я вновь включил световой меч и продолжил свою тренировку под надзором Шаакти, что грустно смотрела на меня, пока я вел бой со своим дроидом под обстрелом дронов. Я привык осваивать свои навыки сам, так что тренировки проводил почти без помощи своего мастера. Информацию я также изучал самостоятельно из архива, поэтому мое обучение проходит с минимальным участием Тагруты. Однако она видит мой прогресс и понимает, что ее вмешательство, скорее всего, мне помешает. Эйла Секура почти все время проводит на миссиях со своим наставником Квинланом. За помощь в задании Квай-Гону, сам Квай-Гон и его падаван помогли закончить миссию с контрабандой наркотиков. Они провели арест Пола Секуры, а также сенатора Атрилота, замешанного в производстве и распространении глиттерила. Иногда мы видимся с этой твиликкой, но крайне редко, и то это довольно мимолетные встречи. У джедаев в принципе свободного времени особо нет. После выполнения одной миссии они отправляются выполнять другую. Все же галактика огромна, и в ней множество тех, кому нужна помощь. Того же Квай-Гона и Оби-Вана я также иногда вижу, но они тоже надолго в храме не задерживаются. Впрочем, у меня особо свободного времени также нет. Я все его провожу в тренировках или изучении архива, а в качестве отдыха работаю с техникой. Шакти явно заботила то, что она слабо принимает участие в моем обучении, поэтому Тагрута решила научить меня своему особому навыку – кинетиту. Это, можно сказать, соединение молнии силой телекинеза, в итоге получается ярко-белая молния, которая не наносит температурный и электрический урон, зато имеет огромную отбрасывающую силу. Кинетитом можно обезвредить толпу людей, от этой вариации молнии тренировочные кубы улетали с огромной скоростью. Причем обычная молния, так-то, состоит из ионизированного газа, плазмы, и ее очень легко блокировать простым световым мечом, ибо он сам является плазменным клинком. Ну а если противник примет белую молнию кинетита на свой световой меч, то его оружие может вырваться из его рук и улететь. Хоть сама молния силы считается в Ордене джедаев техникой темной стороны силы, но есть ее подвиды светлой стороны, это, собственно, кинетит и еще электрическое правосудие, желтая молния, которая опять же не наносит температурного урона, зато заставляет мышцы тела сократиться, что приводит к обездвиживанию цели. Этой техникой владеет член высшего совета, Пло Кун. Он как раз недавно по заданию отправился на родную планету Тагрут, Шили. «Ты с первого раза освоил кинетит», — отметила Шакти, увидев, как я его применил. «Вы очень хорошо все объяснили, мастер», — улыбнулся я, «а так как я владел обычной молнией силы, то ее подвидом я овладел вообще без проблем. Не уверена, что дело именно в моем объяснении». С сомнением посмотрела на меня Тагрута и отвлеклась на дверь, а к нам в зал вошла стройная женщина с короткими седыми волосами. «Это ты, Энакин Скайуокер?» — спросила эта дама. «Верно, а вы, темная женщина?» — ответила она, и я на нее посмотрел с сомнением. «Мое настоящее имя — Ан-Якура. Я учитель Рысинг. Ки-Адимунди рассказал, что это именно ты ее захватил», — поведала женщина. «А, вы мастер той охотницы за головами, что хотела меня подстрелить. Я уже и забыл про нее. Мой дроид смог ее обезвредить», — кивнул я на Эми. «Из-за пропажи моей ученицы и неудачи с ее обучением, я ушла в уединение в глубины космоса и лишь недавно вернулась. Мне сообщили о том, что моя ученица была найдена и находится в тюрьме», — рассказала Кура. «Наверное, неприятно такое узнать», — прокомментировал я. «Да», — кратко ответила она, — «Ара ненавидит джедаев и охотилась за ними. 5 джедаев погибло от ее рук, мое обучение привело к этому. Если бы ее не остановили, она погубила бы еще больше. Сильнее всего она ненавидит меня, своего учителя. То, что я не была достаточно близка с ней, привело к трагедии. Ну, вы следовали кодексу джедаев, однако не во всех случаях он может помочь». «Ты прав, я слишком дословно следовала кодексу джедаев, даже отказалась от своего имени, думая, что джедаю не нужно ничего, кроме светового меча и силы», — с сожалением произнесла Ан-Якура. «В уединении я много думала о своем методе обучения, другие джедаи его критиковали, даже с советом я из-за этого поссорилась». «Это похоже на меня», — произнесла Шакти. «Я тоже разработала свой метод обучения, но 2 моих падавана погибли, из-за чего в совете засомневались в моих навыках наставника, но тем не менее, они назначили меня обучать Энакина год назад. Этот мальчик ведь жил на Татуине, и его приняли в орден в возрасте 9 лет. Помню, как я привела в храм 4-летнего Ки-Адимунди, и мне пришлось упрашивать совет взять его на обучение, а Энакин был еще взрослее». С интересом смотрела на меня темная женщина. «Вообще ее настоящее имя Ан-Якура, именно это же и значит, но на одном из древних людских языков. Меня тоже не хотели брать, особенно был против Йода. Все, он был чем-то недоволен. Йода и мною недоволен», — отметила Кура. «Даже не захотел, чтобы я обучала Ки-Адимунди, и сам стал его учителем». «Так, госпожа Кура, зачем вы меня искали?» — уточнил я. Мне стало интересно. Я расспросил о тебе. Энакин, тебя называют самым талантливым джедаем за последнюю 1000 лет, ответила женщина. А Квай-Гон уверен, что ты избранный из пророчества. Недовольно нахмурился я от услышанного. Что это с тобой? Поинтересовалась Кура. Не нравятся мне подобные ярлыки. Не против, если я проверю их слова, хочу на деле убедиться в твоем таланте. Достала она световой клинок и активировала его, выпустив сиреневое лезвие. Ну, я как раз планировал дальше потренировать фехтование и кое-что проверить. Притянул я к себе в руку свой клинок и тоже его активировал, из-за чего он создал красное лезвие. Интересный цвет меча, отметила женщина, встав в боевую стойку 6-й формы Ниман. Мне тоже нравится. Встал я в боевую стойку 5-й формы Джемсо, для чего взялся двумя руками за рукоять и поднял клинок над головой, держа лезвие горизонтально. Начнем. Сделал я рывок и стал наносить удары по своей противнице, что спокойно их блокировало и даже контратаковало, но я также блокировал ее атаки. Как раз сейчас я решил проверить кинетит в бою против светового меча, и во время серии ударов подловил момент, когда противница готовилась блокировать мой очередной выпад, и выпустил в нее белый разряд молнии кинетита, что попало в лезвие меча, и он вырвался из рук Кура, из-за чего ей было нечем блокировать мой удар, но темная женщина просто вдруг внезапно пропала. Это было неплохо. Появилась противница на краю арены и притянула телекинезом свой меч к себе в руку. «Ты почти меня задел». «Телепортация», — уточнил я, почувствовав искривление пространства перед исчезновением своей оппонентки. «У тебя хорошее чутье и хорошие навыки, теперь я понимаю, почему тебя взяли в храм джедаев несмотря на возраст», — отметила Кура. «Научите меня телепортации», — я подумывал ее освоить, но без наглядного примера не хотел браться. «Как работает гипердрайв, я знаю, можно просто повторить его принцип работы», но я думал сначала за пергилами понаблюдать, чтобы понять, как живое существо может путешествовать через гиперпространство. У тебя ведь есть наставник, а уж с моей репутацией мне не позволит взять тебя в ученики, отметила темная женщина, посмотрев на Тагруту. Так в кодексе написано, что джедай не может учить 2 падаванов, а запрета на то, чтобы 1 падавана учила 2 наставника, нет. Верно, что ж, в качестве благодарности за помощь в поимке моей прошлой ученицы, я научу тебя некоторым своим техникам, если, конечно, твоя наставница не будет против. Я не против, честно говоря, Энакин осваивает все слишком быстро, скоро не останется того, чему бы я смогла его научить, дала свой ответ Шаакти. Ладно, но учти, Энакин, я строгий наставник, и у меня довольно суровые тренировки, предупредила Кура. Мои тренировки тоже не особо легкие, так что я привык. Что ж, посмотрим, сказала моя еще одна наставница. Примечание к части. Нагри, https://phtasabdgagl.p4.ic1.7s6b69. Эми, https://phtasabdgagl.edzn2f8ibl5j3bp8. Радужный самоцвет. https://phtasabdgagl.bxtqis.hyot.b2lst.p3r9. Инка-01. https://phtasabdgagl.unichngsks7bzb8. Пистолет. https://phtasabdgagl.bi12w42figiv7. Снайперская винтовка. https://phtasabdgagl.nsgps1tnhhbkwr798. Дроны. https://phtasabdgagl.cfimak6vbdboga. Шаакти. https://phtasabdgagl.jtrt6rel8fhk7y8. Йода. https://phtasabdgagl.m5tridrhbzipfta. Шаакти. https://phtasabdgagl.nprdnxikus4yov88. Анякура. https://phtasabdgagl.9v20zuvims8. Анякура. https://phtasabdgagl.vjts2h3bdzrhcts8. Глава 11. Шаги во тьму. Моя новая наставница Анякура помогала Шаакти меня обучать. Она какое-то время понаблюдала за моими тренировками и сказала, что еще щадила своих падаванов по сравнению с тем, как я тренируюсь. Эта темная женщина каждый день посещала тюрьму и общалась со своей прошлой ученицей Рэй Синг, ну а также учила меня своим навыкам. Так, она умела искажать свет вокруг себя и становиться невидимой. Также Кура способна была использовать фазирование, чтобы частично смещать свое тело в пространстве и проходить сквозь твердые предметы, ну и еще она умела применять телепортацию, чтобы совершать короткие гиперпрыжки для перемещения в пространстве. Этим способностям можно обучиться, но очень сложно. Сейчас телепортацией владеет лишь Аньякура, просто эта способность банально опасна для самого пользователя, ты можешь телепортироваться в стену, поэтому сначала нужно освоить фазирование, что не всем дается, у меня получалось, но для этого навыка желательно владеть еще молнией силы, поэтому телепортацией чаще владели именно ситхи. Фактически для фазирования нужно было пропитать свое тело энергией молнии и немного сместить атомы своего тела по фазе, частично погружаясь в гиперпространство, что позволит тебе проникать через твердые объекты. Чем плотнее сам материал, тем сложнее через него пройти, так металл у нейраний слишком плотный, и через него практически невозможно пройти с помощью фазирования. Световой меч же сам колеблется, поэтому с помощью фазирования также сложно будет избежать урона, а вот от бластерного огня можно. Когда фазирование было освоено, я попробовал использовать телепортацию. Для этого нужно было настолько повысить свою частоту колебания, чтобы полноценно войти в гиперпространство. Это можно было сделать резким выбросом энергии, как это происходит в гипердрайве кораблей. Не с первого раза, но у меня что-то получилось. Правда, расстояние было такое, что легче уж его пешком пройти. Ну, это пока что, когда я натренируюсь, то смогу использовать этот навык в бою. Не думала, что у тебя получится освоить телепортацию настолько быстро, я этому несколько лет училась. Удивленно произнесла Кура, которой я продемонстрировал свои успехи. А что-то у меня начало получаться совсем недавно, как раз когда она навещала свою ученицу, поэтому на следующее совместное занятие я и показал успешное применение пространственного перемещения. Ну, пока что это такая себе телепортация, ее еще нужно тренировать как раз те самые несколько лет, чтобы ее можно было нормально использовать. Прокомментировал я, а после каждой телепортации я был истощен, так что мне нужно было время, чтобы восстановить силы. Кстати, как Тамара Синг, все так же ненавидит меня и винит в том, что я ее предала, ответила она. Предали, когда мы с ней были на планете Орт-Намурт, где я тренировала ученицу, Ару похитили космические пираты и сказали, что я продала ее им. Она поверила этому, потому что я никогда не старалась с ней сблизиться. Когда у нее были успехи, я ее не хвалила, когда у нее что-то не получалось, я делала строгие выговоры. Мои методы обучения были жестокие и суровы, но зато действенны, однако я не учитывала эмоциональное состояние падавана. Видя, что Ара испытывает одиночество, я не пыталась с ней сблизиться. В моем понимании джедаи должны быть одиноки, без каких-либо привязанностей. Но из-за этого между нами с Арой не было доверия, из-за чего она поверила пиратам и думала, что я ее предала. Поэтому она и возненавидела джедаев. Все те ужасные вещи, что с ней происходили, в этом она винила меня и была права. Когда моя ученица пропала, я не стала ее искать, думая, что она просто сбежала от моих суровых тренировок, рассказала темная женщина. Да уж, только и сказал я. Мои ошибки испортили жизнь моему падавану и погубили жизни еще 5 джедаев. Сейчас я пытаюсь их исправить, но после того, что прошла Ара, не думаю, что она когда-либо избавится от своей ненависти к джедаям и ко мне. Подытожила Кура. Мои ошибки стоили жизни моим 2 падаванам, также грустно отметила Шаакти. А у моя ошибка стоила жизни моей матери, что умерла у меня на руках. Все мы совершаем ошибки. Также сказал я. Энакин, если тебе нужна поддержка, я готова тебя выслушать. Обратилась ко мне Тагрута с желанием помочь. Ага, а потом все, что я скажу, будет знать совет. Лучше я свои личные проблемы и переживания оставлю при себе. Не доверяет он тебе, чтобы делиться личным, заметила Кура. Да я уже год его наставница, а практически ничего о нем не знаю. Мы с ним даже разговариваем редко, и то лишь по делу, поведала Шаакти. В чужой храм со своим кодексом не ходит. Мне хоть и не нравится кодекс джедаев, но, пока я в ордене джедаев, буду ему следовать и не создавать никаких привязанностей, ответил я на это. Не нравится кодекс джедаев? Переспросила темная женщина. Я больше приверженец кодекса джедай. По мне, так зря они от него отказались, но это мое мнение, а я-то всего лишь 10-летний падаван. Хотя, может быть, я когда-нибудь стану гранд-мастером и сменю кодекс на старый вариант, вернув орден джедаев к истокам. Размышлял я вслух. Ладно, поболтали, а теперь можно продолжать тренировку. Сказал я и вновь попытался телепортироваться. Это у меня опять получилось, но расстояние, на которое я перемещался, было небольшим, и я сильно уставал после каждой телепортации. Чтобы решить эту проблему, я подумал воспользоваться тем же способом, который используют космические киты-пергилы. Они для усиления своей естественной способности телепортации поглощают космический газ клаузон-36, которым заправляют гипердрайв. Этот газ токсичный для людей, но не сильно, однако есть расы, которые из-за особенностей дыхательной системы могут без проблем им дышать, например, радианцы, зеленокожие гуманоидные рептилии, с головой, похожей на голову мухи из-за фасеточных глаз и трубчатого рта. У радианцев пятипалые руки с присосками на пальцах, а также они выделяют едкие феромоны, для людей они имеют очень неприятный запах. Представители этой расы довольно агрессивны, их часто можно встретить среди наемников и охотников за головами. Меня на Татуине парочка радианцев пыталась убить как-то. В общем, себе я сделал ингалятор с кислородной смесью и добавил туда клаузон-36. Его вдыхание вызвало у меня жар и чувство легкости, похожие на опьянение, и сильный прилив энергии. Когда я попытался телепортироваться, то мне удалось это намного легче, но вместо того, чтобы перенестись в конец тренировочного зала, я оказался в воздухе. В итоге я телепортировался намного дальше, чем планировал, и перенесся за пределы тренировочного полигона, отчего оказался в главном холле храма, точнее ближе к его потолку. Используя силу, я смягчил свое падение и приземлился как раз рядом с Йодой, что общался с джедаем, который привел в храм нового ребенка, чувствительного к силе. «Юный Скайуокер», — обратил на меня внимание Грандмастер, когда я свалился с потолка. «Приветствую, Грандмастер Йода и Мастер Пло Кун», — поприветствовал я главу Ордена и одного из членов Высшего Совета. Этот Пло Кун был представителем расы Келдор, это гуманоиды с оранжевой кожей и очень непривлекательным лицом, вместо рта и носа у них дыра, а по бокам растут бивни. При этом на голове у Келдоров размещены мясистые образования, похожие на высушенные грибы. Они являются их экстрасенсорными органами для общения с помощью телепатии. У келдоров часто рождаются чувствительные к силе, также они дышат гелием, и обычная азотно-кислородная атмосфера для них ядовита, поэтому за пределами родной планеты Дарин келдоры носят маски и очки для защиты от токсичных для них газов. Что это была за вспышка, после которой ты свалился с потолка? Решил узнать у меня келдор, да я там осваиваю навык телепортации. Меня ему научила темная женщина, вот немного не рассчитал силы и перенесся дальше, чем планировал. Разъяснил я, а вы привели в храм нового юнлинга сшили. Перевел я внимание с себя на маленькую девочку из расы Тагрут, она имела оранжевую кожу, белые короткие ликку с бледно-голубыми узорами и короткими мантралами у Тагрут и ликку, и мантралы вырастают с возрастом, они становятся намного длиннее, как у той же Шаакти, это Асакатана. Представил Пло Кун девочку, а маленькие тагруты миленькие. Ну да ладно, не буду мешать вам и продолжу свою тренировку. Окутался я белыми разрядами молнии и исчез, вновь телепортируясь в тренировочный зал. Клаузон 36 явно повысил эффективность телепортации, но от его вдыхания я чувствовал себя странно. Все же это для людского организма, я думаю, если продолжу его использовать, то смогу адаптироваться к его негативным эффектам. Для оттачивания навыков пространственного перемещения нужно как можно чаще использовать телепортацию, в чем как раз и помогает этот газ, так что я могу его постоянно вдыхать с помощью ингалятора и использовать в качестве стимулятора. Но нужно следить, чтобы он не нанес моему телу вред. Впрочем, я сплю в мед-капсуле с бактой, и здоровье у меня отменное. Для дыхания в бакте я использую дыхательную маску с трубкой, что подает мне кислородную смесь, можно тоже туда добавлять клаузон-36, чтобы я быстрее к нему привык и выработал устойчивость к этому веществу. Сам этот газ клаузон-36 является газообразным подвидом гиперматерии, есть и более концентрированный ее подвид под названием кокси, им покрыта реакционная камера гипердвигателя, и его можно использовать в качестве топлива, оно очень эффективное, но и очень дорогое. 100 кг коксия стоят 60 миллионов кредитов, хотя его количество хватит для подпитки целого флота. Когда пергилы поглощают газ клаузон-36, он у них уплотняется в особых органах и превращается в кокси. Наиболее крупным местом добычи коксия является планета Киссиль, там же живут энергетические пауки, из чьей паутины добывают наркотик глиттерстим, что содержит небольшие частички гиперматерии и поэтому усиливает телепатические способности и улучшает ментальное состояние тех, кто его принимает. Я думаю использовать кокси в качестве топлива для своего корабля, правда, он очень взрывоопасный, в случае повреждения гипердвигателя от меня и атомной пыли не останется. Хотя навык телепортации может помочь мне выжить и переместиться подальше от взрыва. Из-за того, что я нахожусь на поверхности планеты, то расстояние телепортации совсем небольшое, но вряд ли в космосе я смогу перемещаться на слишком большие расстояния. Однако подобный навык очень сильно повышает и мою выживаемость, и боевой потенциал. Благодаря огромному количеству мидихлориан, мне в несколько раз легче дается освоение навыков силы и их использование, поэтому Аньякура была искренне удивлена скоростью моего обучения. А уж когда я стал для усиления использовать ингаляцию клаузоном 36, то стал показывать еще более впечатляющие результаты. Фактически этот газ также является спайсом наподобие глиптерстима, но он еще более сильный из-за большего количества гиперматерии. Было в храме джедаев одно место, куда я хотел попасть, это коллекция Багана, он же архив запретных артефактов. В архиве джедаев есть секретное скрытое хранилище, где собраны все артефакты и знания ситхов, касающиеся темной стороны силы. Там есть и различные записи, и голокроны, и просто амуниция, что раньше принадлежало лордам ситхов. Вход в коллекцию Багана находится за книжной полкой, он открывается, если на полке рядом определенные электронные книги переставить в определенной последовательности. Своим зрением силы я нашел замаскированный вход, он был блокирован магнитным замком, и в принципе я бы мог попытаться его взломать, но сейчас можно туда проникнуть с помощью фазирования, а после перемещаться в хранилище телепортации. Я почти каждый день ходил в архив джедаев, так что Джока Стеню, что им заведует, уже привыкла к моим посещениям. Я сначала посидел, почитал интересующую меня информацию, а потом пошел отдыхать, точнее, вроде как пошел, а на деле пробрался в архив запретных артефактов с помощью фазирования. Внутри хранилища был охранный дроид-привратник, которого я отключил телекинезом, а после влез в его программу, чтобы он отключил для меня защитные системы и игнорировал мое присутствие здесь. Все получилось, так что я мог спокойно изучать знания темной стороны силы, а тут было немало голокронов разных форм и содержащих различную информацию, как о разных техниках силы, так и, например, чертежи супероружия, которым можно было бы покорить галактику. Вот такое меня интересовало. Среди артефактов хранилась маска Дарта Мамина, он был известен тем, что активно использовал силу для создания произведения искусства, а после и всякого оружия. Он как раз сконструировал супероружие, но джедаи помешали его использовать, из-за чего оно взорвалось и убило его, но от него остался шлем с заключенным внутри духом лорда ситхов. Если надеть этот шлем, то дух ситха захватит тело жертвы, да и просто находиться рядом с ним пагубно для обычных людей. Они подвергаются воздействию темной стороны силы, из-за чего испытывают негативные эмоции, в основном страх. В пустом визоре маски иногда появляются сияющие красные глаза духа Мамина, что создают алые вспышки света, усиливающие влияние темной стороны. В общем, забавное это место, коллекция Багана, будет любопытно тут все изучить. Тут даже есть бластер, куда нужно поместить световой меч, и он будет выстреливать крайне мощные сгустки плазмы, сравнимые по эффективности со световым мечом. Фактически свои прототипы бластеров я сделал по похожему принципу. Разве что это оружие очень быстро истощает энергию светового меча, и бластер делает всего несколько крайне мощных выстрелов, а после клинок разряжается. Как ни парадоксально, но именно в храме джедаев можно многое узнать о ситхах, с которыми они сражались и побеждали. Правда, эти знания доступны очень ограниченному числу лиц, в чей круг я не вхожу. Чтобы мое присутствие не заметили в архиве запретных артефактов с помощью силы, я создавал вокруг себя ауру из Саламири, что предотвращало мое обнаружение и заодно нивелировало воздействие на меня темных артефактов, таких как маска Дарта Мамина. Темная женщина продолжала меня учить вместе с Шакти, и заодно они общались между собой. Кура делилась своим печальным опытом наставничества над Рейсинкой, давала понимание того, что четкое следование кодексу иногда вредит ученикам и сподвигает их перейти на темную сторону силы. А, видя мой талант, темная женщина выражала обеспокоенность тем, что если я перейду на темную сторону, то джедай получит очень могущественного врага. Я же теперь каждый день наведывался в архив запретных артефактов, и вот, когда я как раз возвращался к себе в комнату после посещения коллекции Багана, то застал Йоду. «Юный Скайуокер, как раз тебя я искал», — обратился ко мне Грандмастер, «великий магистр, и для чего именно вы меня искали?» — уточнил я, «а, вроде мои посещения запретного хранилища я хорошо скрывал, так что вряд ли он тут из-за этого, по крайней мере, я надеюсь, со мной пойдем», — сказал зеленый старый карлик и пошел куда-то, ну а я последовал за ним. «Сказали мне, что хочешь ты занять место моего гранд-мастера и возглавить орден джедаев, чтобы изменить его и вернуть к истокам. Когда-нибудь, может быть, не стал я отрицать. Испытать тебя хочу я, и заодно показать юнлингам возможности силы», — рассказал Йода. «Ну, ладно», — согласился я. Йода был наставником в клане Когти Мыши, так что, когда мы пришли в тренировочный зал, там сидело два десятка детишек из разных рас, в том числе Тагрутаса Катана, что недавно вступила в храм джедаев. «Показательный бой провести пообещал я своим ученикам, и выбрать тебя для него решил, юный Скайуокер», — поведал Грандмастер. «Ау, приму за честь сразиться с вами, великий магистр», — улыбнулся я и, притянув телекинезом в руку рукоять светового меча, включил его, после чего встал в боевую стойку пятой формы Джемсо. «Все, на что способен, покажи, падаван». Также притянул Йода себе в руку свой клинок и, активировав его, встал в боевую стойку четвертой формы Атару, держа меч с зеленым лезвием почти вертикально под небольшим углом. При этом общая его стойка позволяла быстро совершить любое движение, как выпад, так и отскок или прыжок. «Постараюсь», — ответил я и усилил свое оружие кинетитом, из-за чего лезвие алого клинка покрылось белыми молниями, и когда я нанес им удар, Йода просто отлетел от него, приняв мой выпад на свой меч. Используя телекинез, я послал ему вслед тренировочные блоки. Грандмастер сделал сальто и приземлился на ноги, после чего ему пришлось использовать телекинез, чтобы отклонить брошенные в него кубы, но я воспользовался этим моментом и телепортировался ему за спину, нанося удар, который он смог заблокировать и перейти в контратаку, став меня стремительно атаковать. Йода был ростом в 66 сантиметров, тогда как я имел рост в 140 сантиметров, при этом мне было 10 лет, а ему 9 сотен, даже если учитывать возраст моей прошлой жизни, это особо значения не имеет, он все равно будет старше меня на 9 веков. Этот зеленый морщинистый карликовый старик был невероятно быстрым и ловким, несмотря на свой возраст, а почти тысячелетний опыт давал ему огромное преимущество. Я же фехтование осваиваю всего около года, но у меня мидихлориан почти в 3 раза больше, чем у Йоды, что усиливает мои способности силы и повышает мою скорость, которая позволяет компенсировать разницу в опыте. Грандмастер явно превосходил меня по всем параметрам, но я уступал не так сильно, и это в свои года. Так как за нами наблюдали юнлинги, я решил устроить для них хорошее шоу и использовал все техники, которые знал. Так, перейдя на шестую форму Ниман, я стал применять электрическое правосудие, но Йода мог противостоять моим желтым молниям, собирая их рукой в сферы и поглощал из них энергию. Тогда я решил применить еще и пирокинез. С помощью телекинеза нужно было ускорить движение молекул воздуха, чтобы создать пламя, куда после необходимо нагнетать кислород и водород. В отличие от молнии, огонь имеет меньшую температуру, зато большую площадь и, к тому же, не считается техникой темной стороны силы, поэтому я направил на Йоду поток пламени, который он рассеял с помощью барьера силы, но окружающий его огонь скрыл еще одну мою атаку. Телекинезом я бросил в гранд-мастера крупный куб, что на огромной скорости снес его. «Подловил», — отметил я, и, когда Йода оттолкнул куб, в него уже летела другая моя атака, «добавим льда». Использовал я криокинез, чтобы собрать из воздуха влагу и остановил движение молекул в ней, создавая лед в виде острых шипов, которые я тут же метнул телекинезом в главу ордена джедаев, но он их просто стал перерубать своим световым клинком, хотя ему пришлось переключить оружие из тренировочного режима с минимальной мощностью в боевой режим с максимальной мощностью. В общем, пирокинез и криокинез не особо эффективны против джедаев, зато эффектно смотрятся, и в некоторых случаях могут пригодиться. Пока Йода отбивался от сосулек, что испарялись и создавали паровое облако, я приготовил еще одну атаку. У ситхов есть техника копье ненависти, оно же копье полуночной тьмы, из энергии темной стороны создается копье, которое можно метнуть во врага, оно пробивает дефлекторные щиты и броню, ну а у джедаев есть стена света, защитный барьер из энергии светлой стороны, что как раз может заблокировать подобную атаку. Я же создал копье полуденного света, фактически это была фотонная плазма, уплотненная силовым полем, и, по своей сути, такая атака мало чем отличалась от выстрела лазерного орудия, кроме того, что этот снаряд был создан без оружия голыми руками, и его намного сложнее отклонить световым мечом из-за его размера. Я метнул в Йоду копье света, вложив в него все свои силы, так что оно получилось довольно крупным, однако Грандмастер просто от него уклонился, зато оно прожгло приличную дыру в стене за его спиной. Мой снаряд имел мощность в 12 ю, то есть как выстрел из тяжелого бластера, который легко может проплавить около 30 сантиметров стали, попади он в человека, то убил бы его. Как только я бросил копье, то тут же телепортировался в сторону, куда отскочил Йода, и тут же его атаковал, но он опять же смог блокировать мою атаку. «А если я вас одолею в дуэли, меня сделают грандмастером?» — спросил я и взялся голой рукой за зеленое световое лезвие оружия Йоды, что работало на полную мощность, так что я мог поглотить из него энергию и пополнить себе силу. «В совете грандмастера из мастеров выбирают», — ответил мой противник с удивлением, смотря, как я без вреда прикасаюсь к плазменному лезвию. «Жаль», — использовал я поглощенную энергию, чтобы оттолкнуть грандмастера телекинетической волной, а после воспользовался телепортацией, чтобы возникнуть на пути его полета и вновь попытался ударить в спину великого магистра, но он вновь смог извернуться и блокировал удар. Опробовав на Йоде все свои джедайские фокусы, я сосредоточился лишь на фехтовании, вновь перейдя на пятую форму Джемсо, став постоянно атаковать противника, и на все его выпады тут же проводить контратаки. Поначалу Йода явно не сражался в полную силу, он ведь собирался провести показательный бой с Падаваном, но вот сейчас он явно сражался во всю силу, позабыв, что у нас тут не настоящий бой. Я все же хотел попробовать его победить, хоть мне не доставало мастерства, но зато Йода фактически не мог меня победить, учитывая, что я могу принимать удары светового клинка на голую плоть, хоть для этого мне нужно концентрировать силу в месте попадания для защиты. «Грандмастер, нам поступила очень странная информация с Татуина», — прервал нас магистр Винду, что зашел в зал и увидел, как мы с Йодой сражаемся. «Прерваться мы должны, юный Скайуокер», — сказал глава ордена джедаев. «Ладно, благодарю за бой, великий магистр, он был познавателен. Выключил я световой меч, если у вас есть какие-то проблемы на Татуине, можете меня послать туда с моим мастером, я эксперт в этой пыльной песчаной планетке, там я прожил дольше, чем в храме джедаев». «Это я учту», — ответил Йода. «Тогда я пойду отдыхать». Использовал я телепортацию, чтобы исчезнуть из тренировочного зала, для практики я использую ее почаще. Сейчас, без стимулятора в виде газа Клаузона 36, я могу максимум телепортироваться всего на 77 метров, причем такое перемещение меня полностью истощает, а вот, вдохнув газа, расстояние возрастает аж до 4 километров 321 метра. Благодаря этому стимулятору я могу легко и полсотни раз использовать телепортацию, особо не уставая. По расчетам, если я покину орбиту планеты и выйду из ее массовой тени, то без влияния гравитации могу развить скорость в гиперпространстве, как гипердвигатель класса 1.8, что неплохо, но энергии мне хватит лишь на гиперпрыжок в пределах чуть меньше 2,5 световых лет, что, опять же, достаточно хороший результат, правда, он теоретический, однако при необходимости я, скорее всего, смогу телепортироваться на вражеский корабль, устроить там диверсию и вернуться обратно на свое судно. В любом случае, даже если я разовью свой навык телепортации, то мне все еще нужен будет корабль для перемещения по галактике из-за гравитационного влияния планет, звезд и других космических тел, по типу черных дыр. Кстати, для контроля гиперпутей раньше, во время войн, использовали проекторы гравитационных колодцев, их можно было разместить на корабле, чтобы создать массовую тень, которая не позволит использовать гипердрайв. Мандалорцы с их помощью создавали заградительную сеть, хоть генерируемое гравитационное поле было не особо-то сильным, зато на него реагировали датчики безопасности корабельного гипердрайва и принудительно выводили судно в реальное пространство, где обычно их поджидали мандалорцы. После доработки датчиков такие заградительные сети стали неэффективны, а за последнюю 1000 лет не было особо крупных космических конфликтов, и эти проекторы сейчас особо не используют. Также существует супероружие-генератор массовой тени, Он был разработан около 4000 лет назад в качестве супероружия республики. Его разместили на планете Малакор-5, чтобы уничтожить флот мандалорцев. Генератор использует гиперпространственную физику. Он входит на грань между реальным миром и гиперпространством, что позволяет ему черпать гравитационную энергию из массовой тени планеты. 4000 лет назад этот генератор обрушил флот мандалорцев на поверхность Малакора-5. Правда, он обрушил на планету и флот республики, так что это супероружие убило как врагов, так и союзников, а еще сильно повредило планету. Смерть стольких людей создала вспышку темной стороны силы. Вся эта темная энергия сконцентрировалась в одном из выживших, что после станет известен как лорд ситхов Дарт Нихилус. Этот ситх был невероятно силен и был известен тем, что мог поглощать жизненную силу с целых планет, и чем больше энергии он поглощал, тем сильнее становился, но тем больше возрастал его голод. Тем не менее, Дарт Нихилус был побежден генералом-джедаем Митрой Сурик. Она была той, кто и активировала генератор массовой тени. Именно ей поручили командовать этой битвой с мандалорцами, и она была второй выжившей в этой катастрофе. Все эти события произошли 4000 лет назад, и генератор массовой тени тоже сейчас не используется, потому как, опять-таки, за последнюю 1000 лет особо крупных конфликтов не было. Для меня в этом генераторе интересен сам принцип работы, который я могу повторить собственными силами. В теории, если я войду на грань обычного пространства и гиперпространства, то смогу, благодаря гравитационной энергии из массовой тени планеты, усилить свой телекинез настолько, что им можно будет обрушивать космические корабли с орбиты на Землю. Фазирование – это, собственно, и есть то состояние, когда я из реального пространства смещаюсь в гиперпространство. В перспективе я могу в одиночку противостоять целому космическому флоту, если он подлетит к планете, но это не точно. Примечание к части. Радианец, https://phtasabdgaglbimhtiberfhkf38. Плокун, https://phtasabdgaglhrixphtxield9. Асакатана, https://phtasabdgaglbmikiragastsprtsn6. Какси, https://phtasabdgagldrstlev393fsonh9. Коллекция Багана, https://phtasabdgaglfc7xxf8vdfrt8. Галакрон, https://phtasabdgaglymdzerx7kambnla. Маска Дарта Мамина, https://phtasabdgaglcakf1zxprgd9. Асака, https://phtasabdgaglngbxg1spad146. Йода, https://phtasabdgaglbeg5kirzyf54yodzhr9. Винду, https://phtasabdgaglfbgxrfbgxtn8. Генератор гравитационной тени, https://phtasabdgaglmq9zduvxlvuipx76. Дарт Нихилус, https://phtasabdgaglzf51z3wrs2t9yt8. Глава 12. Возвращение на родину. После показательной дуэли с Йодой я довольно сильно устал, да и к тому же я целую ночь изучал знания из коллекции Багана, так что отдохнул в своей мед-капсуле с Бактой. А вот после отдыха встретился со своим мастером Шакти. Энакин, нам с тобой поручили миссию. Пойдем, Йода расскажет детали. Обратилась ко мне краснокожая Тагрута. Вероятно, она связана с Татуином, отметил я, и пошел вместе с Шакти. Великий магистр рассказал, что вы недавно провели тренировочный бой перед юнлингами его клана, и он был очень доволен твоей боевой подготовкой, отметила женщина. Ну, пока что грандмастер меня сильнее пока что, прокомментировал я. Знаешь, мой падаван, у меня смешанные чувства. С одной стороны, моего ученика похвалил великий магистр, но с другой стороны, я особо ничего и не сделала для твоей подготовки, ты сам все осваиваешь с огромной скоростью, заметила Тагрута. Мастер, у меня нет никаких претензий к вашему обучению, как-то не чувствую я себя твоим мастером, мы слишком отстранены друг от друга. Все же у ученика и учителя должна быть более глубокая связь, произнесла Шакти, пока мы шли по храму. У вас была эта глубокая связь с прошлыми учениками, они умерли, и из-за того, что вы были близки, вам явно было больно. С моей матерью я был близок, ее смерть тоже была очень неприятной. Хоть мне и не нравится кодекс джедаев, но я понимаю, почему в нем запрещается заводить семью, терять близких, крайне болезненно. Несмотря на твое желание не сближаться с кем-то, тебе явно нужен кто-то близкий, кому можно довериться. Прокомментировала Тагрута. Моя мать погибла от взрыва, и я тоже в него попал и смог себя защитить барьером силы. Был бы я сильнее, смог бы защитить и ее. Я на практике знаю, что не могу сейчас защитить близких, поэтому и не хочу ни с кем сближаться, пока не стану достаточно сильным. Рассказал я, Эми попала в тот же взрыв, ее изначальное тело было уничтожено, но процесс срастался цел, и я воссоздал Эми заново в новом теле. Так что мой дроид идеально мне подходит на роль кого-то близкого, на нее я могу положиться. Ее тело теперь создано из таких материалов, что уничтожить ее крайне сложно, а если ее даже сломают, я смогу ее легко починить, ибо сам же ее и собрал. Указал я на рабоженщину, что шла рядом с нами, и она всегда сопровождала меня, если я только не отправлял ее куда-то по какому-то делу. Мне жаль, что ты пережил смерть матери, но не вини себя в этом. С сочувствием произнесла Шаакти. Да нет, это моя вина. Тот взрыв устроил наемник, которого Гардулахат наняла меня убить. Я участвовал в гонках и постоянно побеждал. Она хотела, чтобы я специально проиграл и отдал победу ее фавориту. Я же проигнорировал ее желание, из-за чего она послала головорезов меня припугнуть, но я с ними расправлялся, и в итоге эта хатша решила меня устранить. На Татуине я зарабатывал на гонках и на продаже край жемчуга. У меня уже было достаточно средств, чтобы переехать с мамой в республику куда-нибудь в более безопасное место, но я оставался там, чтобы накопить побольше денег. В итоге из-за этого я лишился единственного близкого мне человека. Я не уехал с ней из Татуина, не защитил ее от взрыва, не смог исцелить ее, так что в гибели моей матери определенно есть моя вина. Гардулахат виновна в смерти твоей матери и наемник, что устроил взрыв, а не ты, Энакин, возразила Тагрута. Ладно, не хочу больше об этом говорить. Да, прости, что напомнила тебе об этом. Виновато произнесла Шаакти. Я об этом и не забываю, поэтому и не хочу особо ни с кем сближаться. А когда тебе поручат обучать Падавана, ты тоже не будешь с ним сближаться. Поинтересовалась Тагрута. Слишком рано думать о Падаване, я еще и сам Падаван. Может, меня изгонят из ордена раньше, чем я стану рыцарем-джедаем. Энакин, тебя, конечно, не хотели принимать из-за возраста, но сейчас тебя вряд ли кто-то захочет выгонять, учитывая твои успехи. Сказала женщина, что следила за результатами моих тренировок, и учитывая, что она уже обучила двух падаванов, у нее было с кем сравнивать. Ну так, а вдруг я на темную сторону перейду, и стану темным джедаем, тогда в любом случае изгонит. А ты планируешь стать темным джедаем, уточнила Шаакти. Мне скорее ближе серые джедаи, их идеология ближе к изначальным джедаи, но совету может и не понравиться мои действия и решения, так что опять же меня могут за них изгнать. Впрочем, не страшно, у меня уже есть план на этот счет. В совете опасаются, что если ты покинешь орден, то примкнешь к ситхам, произнесла Тагрута. И не зря опасаются, именно это я и собираюсь сделать, ответил я с улыбкой. Как бы то ни было, даже если меня и не изгонят из ордена джедаев, не факт, что я сам отсюда не уйду. И что же тебе так сильно не нравится, что ты готов уйти из ордена? Поинтересовалась мой мастер. То, что джедаи – это цепные псы Сената, на словах джедаи – это защитники мира в галактике, а на деле действуют лишь в республике. В пространстве хаттов процветает рабство, и никто ничего с этим не делает, хотя это понятно. У этих слизней переростков иммунитет к ментальному внушению, дипломатия джедаев против них бесполезна. Им законы республики можно навязать лишь силой, что чревато галактической войной. Но все равно, лицемерием попахивает со стороны джедаев, что они просто закрывают глаза на проблемы, что творятся дальше Среднего Кольца. Хотя мое недовольство опять же произрастает из-за того, что я жил на Татуине до 9 лет. Если бы воспитывался с младенчества в храме джедаев на Карусанте, то наверняка у меня не было бы таких претензий. Поэтому в ордены не хотят брать уже взрослых детей. На них слишком сильно влияет то, как они жили за пределами храма. Нас отправляют на Татуин, так что я смогу посетить место, где ты жил, и лучше понять, в каких условиях ты рос, отметила Тагрута, а ее родной мир располагается на Среднем Кольце, возле Хайдианского пути, самого большого гиперпространственного сверхмаршрута, что проходит через всю галактику от одного края до другого, в отличие от других сверхмаршрутов, что начинаются в ядре галактики и заканчиваются на ее краю. Шили находится от Карусанта в 11 тысячах световых лет. Эта планета – давний член республики. От мира Тагрут до столицы республики можно добраться за 1.5 часа. Очевидно, тут республиканские законы соблюдают. Со своим мастером я пришел в зал совета, где находилось несколько джедаев, Йода, Ки Адимунди и Иткот, Забрак с коричневой кожей, узорами на лице и шипами на лбу, но при этом на задней части его головы шипы были сокрыты под длинными черными волосами, собранными в два пучка. «У нас есть задание, в котором необходим тот, кто хорошо разбирается в ситуации на Татуине», — обратился ко мне Иткот. «Помогу, чем смогу. Ты знаком с племенами аборигенов Татуина, что зовут себя народом песков?» — спросил у меня цирианин Ки Адимунди. «Ну, знаком. Они меня не раз пытались подстрелить, один раз я видел, как их сжирает большой крайд-дракон, которого я потом убил термальной гранатой и неплохо заработал с продажи крайд-жемчуга из его брюха. Ну и иногда еще встречал их кочующие племена на бантах, Таскины не любят чужаков, так что я старался держаться от них подальше». «Не любит чужаков, значит, чужак не мог влиться в общество народа песков», — уточнил цирианин. «Мог. Таскины совершают налеты на поселения и захватывают рабов, некоторые из них становятся членами их общества, у них довольно строгие обычаи, по типу того, что открытая кожа считается оскорблением, поэтому они ходят все закутанные в лохмотья. У народа песков есть обряд инициации, во время которого Таскин должен убить крайд-дракона. Тот, у кого это получится сделать, сможет стать полноправным членом племени, если, конечно, выживет. Среди джав ходили слухи, что вождь, объединивший 13 племен таскинов, это Утман». «Утман?» – переспросил Иткот. «Это хаттское словечко, которое вошло в обиход таскинов и джав, значит оно «чужой» или «иномерец». В общем, вождем стал тот, кто изначально не был таскином, и поговаривают, что он демон с пылающим мечом. Мы собрались здесь именно из-за этих слухов», — сказал Забрак и включил голый экран, на котором было изображение группы таскинов. «Эти дикари напали на один из городов. У одного из нападающих был замечен световой меч на поясе. Этот клинок принадлежал моему ученику Шаратхетту. Он пропал около 15 лет назад. Совет предполагал, что он погиб, но доказательств тому не было. Шаратхетт был великим джедаем. Найти и вернуть его в орден нам нужно. Но если на темную сторону он обратился, разобраться с ним тоже необходимо. Раз возглавил он нападение дикарей, уничтоживших город, возможно, во тьму он пал», — сказал Йода. «Мне поручили отыскать Шаратхетта. Я уже бывал раз на Татуине, когда похитили мою дочь, и Джаббахат удерживал ее в заложниках, но это был кратковременный визит и не особо приятный. Поэтому великий магистр предложил вместе со мной отправить того, кто долгое время жил на Татуине, тебя, Энакин Скайуокер», — рассказал Ки Адимунди. «Что ж, я не раз бывал в пустыне и знаю, где обитают таскины, так что могу помочь», — кивнул я. «Отправляйтесь на Татуин тогда, и да пребудет с вами сила», — на прощание произнес грандмастер. «Давайте для перелета воспользуемся моим кораблем», — предложил я. «У тебя есть корабль?» — переспросила Шаакти. «Купил недавно. Королева Амидала за помощь в освобождении Набу отблагодарила меня финансово, и я решил прикупить себе транспорт, чтобы было на чем летать по галактике. Он оборудован маскировочным полем и гипердрайвом класса 08, так что на нем мы доберемся куда угодно достаточно быстро и незаметно», — рассказал я. «Я выкупил ангар недалеко от храма джедаев, он там стоит». «Хорошо, отправимся на твоем корабле», — согласился Ки Адимунди. «Когда Шаакти и Ки Адимунди собрали свои вещи для отправления на Татуин, мы сначала направились в ангар храма, чтобы взять Айраспидер, и уже на нем полетели в мой ангар, где стоял мой кораблик. Помимо корветов типа «Консульский», джедаи используют для перемещения небольшие полукруглые шаттлы Т-6, созданные корпорацией Слайн и Карпил. Она основана расой верпинов, это гуманоидная саранча. Они гермафродиты и являются одними из лучших инженеров в галактике. Шаттл Т-6 имеет длину в 23 метра, особую вращающуюся конструкцию кабины, благодаря чему корабль может совершать повороты корпуса и при этом давать пилотам стабильный обзор. Судно слабо бронировано, не имеет вооружения, но зато обладает гипердрайвом класса 1.0, так что на нем можно довольно быстро летать по космосу. Правда, для Татуина это не лучший выбор, учитывая криминальную обстановку сектора и наличие там пиратов. Себе же я прикупил редкий прототип звездолета, его спроектировали инженеры Империи Ситхов 3500 лет назад для имперской разведки. Империя Ситхов была основана около 7000 лет назад, с республикой она сражалась множество раз, иногда ей удавалось захватывать большую часть галактики, но каждый раз она терпела поражение от джедаев, однако через время восстанавливалась под руководством новых лордов-ситхов. После Руусанской битвы ситхи были разбиты, и вот уже тысячу лет империя ситхов считается павшей. Корабль назывался Х-70Б «Фантом». По классификации это легкий корвет, что имеет длину в 94 метра, ширину в 80 метров и высоту в 18 метров. Это небольшое судно обладало плавными обтекаемыми формами корпуса, его внешняя черная обшивка была изготовлена из специального материала, осложняющего его обнаружение различными датчиками и локаторами, а система маскировки делала звездолет невидимым в видимом спектре, осложняя визуальное обнаружение «Фантома». По форме корвет напоминал наконечник стрелы. «Фантом» оборудован двумя мощными досветовыми двигателями, вооружен двумя тяжелыми сдвоенными лазерными орудиями на крыльях и ракетными установками, но в первую очередь он предназначен для разведки, а не для боя. Всего таких кораблей было создано довольно мало, но некоторые из них были захвачены республикой. Мой в итоге пылился в ангаре, я его выкупил и отремонтировал. Этот прототип был передовой разработкой своего времени, даже по прошествии тысяч лет он не утратил свою актуальность. Свой корабль я хочу сделать похожей конструкции. Это тоже будет небольшой легкий корвет, но более бронированный и намного сильнее вооруженный, а также с более совершенным гипердрайвом. Но и этот «Фантом» тоже отличный корабль, здесь есть все, что нужно для жизни, ибо ситхи любят роскошь, поэтому тут имеется роскошная каюта, мед-отсек с мед-капсулой для бакты, есть тактический голографический стол, подключенный к мощной системе сканирования, есть мощный голопередатчик для связи, арсенал и объемный грузовой отсек. Не слишком ли роскошный это корабль для джедая? Поинтересовался Киа Димунди, когда мы зашли внутрь «Фантома» и вошли в главный зал салона, что выглядел, будто дорогая квартира, с деревянными полами и кожаными креслами, тут даже бар имелся. «Меня вот другое волнует, вы сказали, что Джабахат похитил вашу дочь. Разве джедаям не запрещено заводить семью и детей?» Перевел я тему. «Я цирианин, у нас низкая рождаемость, и к тому же среди детей редко появляются представители мужского пола, на 20 женщин у нас лишь один мужчина. Поэтому каждый мужчина моей расы обязан завести одну жену долго для любви и не меньше 4 жен чести для размножения. В ордене джедаев в качестве исключения цирианам позволяется заводить семью и детей, у меня 5 жен и 7 дочерей», — рассказал Киа Димунди. «Ну и как, наличие семьи подталкивает вас на темную сторону силы?» — уточнил я. «Иногда, когда мои дочери связываются с плохими компаниями и подвергают себя опасностям. Вот как раз моя дочь Сильван связалась с гангстерами, что промышляли контрабандой, ее организовал Чевин Эфантмонт, который работал на Джабухатта. Он похитил мою дочь и отвез на Татуин, откуда мне пришлось ее спасать из рабства у этого слизня, что опорочил Сильван. А теперь Йода приказал мне по прибытию на Татуин сначала встретиться с Джабайхаттом, чтобы договориться с ним о его невмешательстве в наши поиски. Явно был раздражен перспективой встречи с Джаббой этот джедай. Хатты я тоже недолюбливаю этих слизней, но, к сожалению, республике Татуин не нужен, так что даже если прикончить Джаббу, на его место встанет другой хатт. Прокомментировал я. «Ну да ладно, полетели на Татуин, мы туда прибудем через 5 часов». Пошел я сами в кабину пилотов, а Шаакти и Киа Димунди последовали за мной, чтобы проследить за вылетом. Я и Эми заняли кресло пилотов и начали активировать корабельные системы, из-за чего судно стало невидимым и необнаружимым, так что когда открылись бронированные врата ангара, оттуда вылетел едва различимый силуэт. Подняв корабль в воздух, я стал покидать атмосферу и, добравшись до орбиты, включил ускорители, дабы покинуть гравитационное поле Корусанта, и когда мы отлетели достаточно далеко, то активировал гипердрайв, что переместил нас в гиперпространство, по которому мы будем двигаться по Кареллианскому пути. Именно этим сверхмаршрутом я, собственно, и прилетел с Татуина на Корусант. «Эми, следи пока за кораблем, а я пойду помедитирую», — сказал я своему дроиду. «Я сообщу, когда мы будем подлетать к Татуину», — ответила рабоженщина в кресле пилота. «Если что, я в инженерном отсеке», — сказал я напоследок и ушел в заднюю часть корабля поближе к работающему гипердрайву, возле которого я и решил провести медитацию. Видимо, чем ниже класс гипердвигателя, тем глубже в гиперпространство погружается корабль и тем сильнее я ощущаю усиление своей силы. Когда я летал на Нубиане с гипердрайвом класса 1.8, то связь с силой усиливалась чуть больше, чем в 2 раза, а вот сейчас с гиперприводом класса 08 где-то в 5 раз. Среди джедаев есть так называемые скитальцы, это те, кто просто путешествуют по галактике и помогают ее жителям. Они просто садятся на корабль, погружаются в гиперпространство и летят туда, куда ведет их сила. У Анны Кура был когда-то падаван Джон Антиллес, он как раз джедай-скиталец. В гиперпространстве у всех джедаев усиливается связь с силой, так что я сейчас пользовался этим и медитировал, чтобы улучшить свой навык телепортации, пропуская через свое тело тахионную энергию. Когда я глубоко погрузился в медитацию, то очутился посреди бушующего темно-красного океана во время шторма. Небо здесь было окутано серыми грозовыми тучами, и вокруг меня постоянно били молнии. Это место было мне знакомо, но сейчас я не тонул, а парил над водой в позе лотоса. Вероятнее всего, это было некое энергетическое измерение силы. Мое тело здесь выглядело как черно-красный размытый силуэт с бело-голубыми конечностями, однако в отличие от прошлого раза, я все еще ощущал связь со своим телом и чувствовал, что могу вернуться в реальный мир на свой корабль. Сейчас я именно был в медитативном трансе, а не умер, но на случай очередной смерти я получше изучал это место. Помимо разделения силы на светлую и темную стороны, есть те, кто делит ее на космическую силу, это высшие внешние проявления энергии Вселенной, и на живую силу, низшую внутреннюю энергию Вселенной внутри живых существ. Ее самым прямым проявлением являются мидихлорианы. Два этих аспекта взаимосвязаны и могут влиять друг на друга. Вот этот темно-красный океан, видимо, был олицетворением живой силы, а небеса – олицетворением космической силы.